Долгий путь в Ханаан. Каждый день израильтяне получали от Бога манну и пекли из нее хлеб. Но люди все равно были недовольны. Они хотели мяса и рыбы. Опять израильтяне пошли к Моисею. «Зачем ты увел нас из Египта? Там мы могли вдоволь есть мяса и рыбы. Мы не хотим больше есть манну!» – кричали они. Очень рассердился Моисей, и Бог рассердился тоже. Бог сказал Моисею: «Скажи людям, что завтра у них будет столько мяса, сколько они хотят. Мяса будет так много, что они даже не смогут съесть его за один раз». Тогда Моисей спросил Господа: «Должны ли мы зарезать наших овец и коров?» Но Бог ответил, что израильтянам не надо убивать своих животных, что Он сам позаботится о мясе для людей. На следующий день Бог послал сильный ветер, и много-много птиц налетело в лагерь. Люди могли ловить их прямо руками. Теперь у них было столько мяса, сколько они хотели. Но люди не стали ждать, пока мясо сварится или прожарится, они стали есть птиц сырыми. Богу это очень не понравилось, и Он решил наказать израильтян. Много людей умерло в этот день. В лагере наступил траур, но люди были сами виноваты в несчастье, которое их постигло. Ну вот, наконец-то, израильтяне дошли до Ханаана. Счастливый Моисей позвал 12 сильных мужчин и велел им пойти посмотреть, много ли воинов в Ханаане, как укреплены города и много ли зерна на полях Ханаана. 12 мужчин очень осторожно пошли по чужой стране. Среди них был помощник Моисея Иисус и друг Иисуса Халев. Моисей и все остальные стали ждать возвращения разведчиков. Через некоторое время те вернулись, неся с собой на палке большую кисть винограда. И тяжелая же была эта кисть. Но все видели, что вернувшиеся мужчины чем-то очень огорчены. Моисей спросил их, что они видели. И они рассказали, что Ханаан — большая красивая страна. В ней растет очень крупный виноград. Одну кисть они даже взяли с собой, чтобы показать остальным. Масса других фруктов растет в стране. Но города в этой стране хорошо защищены и окружены толстыми стенами. Много сильных мужчин живет в Ханаане, и среди них есть даже великаны. Разведчики стали говорить Моисею и Аарону, что народ Израиля не должен идти в Ханаан, что в Ханаане много воинов, и что израильтянам никогда не завоевать Ханаан. Только Халев сказал: «Мы должны идти в Ханаан». Он верил, что Бог поможет своему народу, и Иисус поддержал его. Он тоже верил, что с помощью Господа они победят жителей Ханаана. Но остальные боялись, что сильные хананеи убьют их. Люди опять забыли, что Бог помогает им. Они стали кричать Моисею и Аарону: «Зачем вы увели нас из Египта? Теперь наши жены и наши дети должны умереть в чужой стране. Мы хотим назад!» Как же расстроились и рассердились Моисей и Аарон. Иисус и Халев тоже считали, что надо верить в помощь Бога. Они стали ходить по лагерю и рассказывать, как красива страна Ханаан. «И Бог даст нам эту страну», — говорили они остальным. «Вы должны верить в помощь Бога». Но никто не хотел их слушать. Люди схватили камни и стали бросать их в Иисуса и Халева. Но вдруг облако Бога спустилось вниз в святилище, и Бог сказал Моисею: «Я накажу весь народ». «Не делай этого», — молил Моисей, — «не делай этого». Бог послушал Моисея и не убил весь народ. Но он велел всем опять вернуться в пустыню. Много лет должны будут ходить израильтяне по пустыне. Все, кто не верил мне, умрут в пустыне. Только их дети попадут в Ханаан. Из вас же лишь двое увидят Ханаан. Это Иисус и Халев. Они оба верили в меня, — сказал Бог. Услышав то, что сказал им Бог, все люди ужасно огорчились. Ведь раньше они все могли бы попасть в Ханаан, а теперь лишь их дети увидят эту страну. И израильтяне сказали друг другу: «Мы пойдем сейчас в Ханаан и завоюем его». Моисей умолял их не делать этого. Бог был против этого, и облака не было больше над израильтянами. Но опять люди не послушались Моисея. Раньше они боялись хананеев, а теперь они рвались в бой. Только Моисей, Аарон, Иисус и Халев остались у святилища. Случилось все так, как предупреждал Моисей. Мало кто вернулся назад к святилищу. Сильные жители Ханаана победили израильтян. Много мужчин погибло в этот день. Горе охватило лагерь. Женщины плакали о погибших мужьях. Плакали дети. Их отцы уже больше не вернутся. Оставшимся в живых пришлось опять идти в пустыню.